Среднедекадные температуры на северах в этот период на 2 градуса превышали температуры самых холодных декад 15 и конца 16 веков. А это, между прочим, равносильно смещению на юг на 600 километров. Другими словами, климат в Лапландии тогда установился как в Ярославской области. Зато в конце XVI века, когда температура шарахнулась вниз и север снова стал севером, русские беглые уже не торопились селиться не только в Лапландии, но даже в более южном Беломорье. И Москве даже пришлось принимать репрессивные меры для заселения бассейна Северной Двины, где по приказу прогрессивного царя Бориса Годунова был в целях развития торговли заложен Архангельск. Итак, в погоне за землей Россия нахватала столько территорий, что стала самой большой страной мира. 1/6 часть суши. Но при этом жить на 70% этой площади было нельзя. Не зря же существует у географов такое понятие, как эффективная территория, то есть такая площадь страны, на которой можно и жить. Жить полнокровной, радостной жизнью цивилизованного человека, а не племенного дикаря, охотящегося с копьем на нерпу. По этому критерию Россия уже далеко не самая большая страна в мире. Ее величие оказалось дутым. Любопытно в этой связи посмотреть табличку 2 на компакт-диске, в которой приводятся юридически принадлежащие стране территории и территории эффективные. Из этой таблицы видно, что Россия вовсе не самая большая, а всего лишь 5-я по площади страна, если отбросить территориальный шлак. И в 20 веке она потеряла половину своей эффективной площади, поскольку отвалились от нее южные и западные, то есть более теплые регионы. Разговоры о том, что Россия самая холодная в мире страна, уже настолько всем приелись, что кажутся общим местом. Многим известна книжка Андрея Паршева «Почему Россия не Америка», где подробно разбираются климатические особенности нашего государства. Однако до сих пор у многих граждан есть какое-то странное недопонимание ситуации. Климатическая разница между Россией и Западом, которая обернулась разницей менталитетов, религий, образа жизни и прочего, столь разительна, что не обратить на нее внимания невозможно. Она в температуре, увлажненности, инсоляции. Если будет не лень, разыщите где-нибудь карту радиационного баланса и увидите воочию, что не только температурой и осадками, но даже и светом нас Господь обделил. В Лондоне и Париже солнца выпадает столько же, сколько в знойном Ташкенте, от 60 до 80 килокалорий на сантиметр квадратный. А Изорадо с циферкой 40 как раз отделяет лесную и степную зоны России. Мы живем в темноте, и только покорив степняков, русские прорвались к солнечному свету. В печати неоднократно приводилась табличка среднегодовых температур самых холодных стран мира. Например, среднегодовая температура Канады – минус 5,1 градуса, Исландии – плюс 0,9 градуса, Финляндии – плюс 1,5 градуса, а вот России – минус 5,5 градусов. Итак, Россия в ней идет с большим отрывом. Но даже узнав об этих цифрах, многие люди как-то достаточно беспечно машут ручонкой. А это же средние величины. Отрицательные температуры дает всякая там Сибирь, где у нас почти никто не живет. Да и потом в Канаде вон почти такая же температура, и вообще там морозы под 40 не редкость. Ну что ж, пусть будет Канада. Действительно, по северам Канады случаются морозы и громче минус 40. Только вот там, где случаются морозы до минус 40, никто не живет, кроме редких вахтовиков. Люди предпочитают города. А Торонто располагается на широте Туапсе. Столица Канады Оттава находится несколько севернее, на широте Анапы. Самый же густонаселенный северный город Канады, Эдмонтон, лежит на широте нашего Орла, то есть на 300 километров южнее Москвы. повторю, это самый северный, где живет аж 100 000 народу. Втрое меньше, чем в Орле. Ну, не обитают цивилизованные люди по северам. И только Россия — единственная страна мира, где в зоне, не предназначенной для жизни, например, к северу от пресловутой среднегодовой изотермы минус 2 Цельсия, существуют города с населением больше 100 000 человек — Сургут, Воркута, Инта, Нижневартовск, Норильск. И почти все они возникли в имперскую эпоху. Неудивительно, что теперь, когда имперство ослабло, бывшие цивилизаторы потянулись с востока и севера на юга. Российские севера стремительно теряют население. Посмотрите таблицу 3 на компакт-диске. Отток людей из регионов с наиболее экстремальными природными условиями принял просто обвальный характер. Магаданская область, например, потеряла более половины населения. Но абсолютным рекордсменом является Чукотка, население которой уменьшилось втрое всего за 12 лет. Сейчас некогда огромная империя по численности населения и полезной площади снова съежилась до тех размеров, с которых начинала свой великий путь в XVI веке, держа в руках самовольно нарисованное и гордо поднятое римское знамя. Москва, Третий Рим, а четвертому не бывать. Остановится ли на этом распад империи?